Глава десятая. Было как-то странно волноваться, увидев зеленый огонек, будто я какой-то пылкий юноша. И все равно я на мгновение запнулся, открывая наш диалог. Все же у нее могли возникнуть большие проблемы из-за той жалобы. Из той информации, что у меня имелось про эльсов, складывалось впечатление о жесткой диктатуре. Благо для поставленного на грань выживания народа и большой негатив для отдельных личностей. Хм, можно выдыхать. Сообщение Валькирии носило позитивный характер. Цезарь, наконец-то у меня получилось вырваться. Гребаные папарацци и сталкеры и шагу не давали ступить. Ты там как? Не скучал по мне? Есть немного, но было полно других дел, ответил ей и сразу получил смеющийся стикер. Развиваюсь в нескольких направлениях. Миллион ушел буквально за одну ночь. «Быстро ты!» Я положила свою долю на сберегательный счет. Пусть капают проценты, пока мы сражаемся. Но я вообще не об этом. У нас есть незаконченное дело. Почти минуту я наблюдал за тремя прыгающими точками, пока не пришло новое сообщение. «Извини, опять беспокоили, чтобы я выступила на центральном канале. Рекламируют за мой счет службу в армии для тех, кто не может попасть в легион, но при этом совершенно не хотят платить за интервью, представляешь?» В ее вопросе было столько искреннего возмущения, что я не сдержал ухмылки. Мне бы их проблемы. Зато эльсы знают о Рое и пытаются спасти свой мир. Это я здесь один против всех. Впрочем, это важно для Валькирии. Это она проливала кровь и пот, а не кучка журналистов, и потому имеет полное право монетизировать свой успех. «Не позволяй им ездить на себе», — написал более-менее воодушевляющую фразу. «Да пошли они все в жопу», — ёмко ответила моя подруга и вернулась к изначальной теме. «Я чего тебе написала-то? У меня через 5 дней заканчивается блок обязательных интервью. Ажиотаж, наконец, спадет, и появится свободное время. У других ребят примерно так же. И мы решили собраться и отпраздновать. Будет большая пляжная вечеринка. Ты приглашен. Отказы не принимаются». «Ну, раз не принимаются», — хмыкнул я и получил приглашение через систему Легиона на отдельные события. «Хорошо, постараюсь выкроить свободное время». «Будет круто, ты не пожалеешь». «Эх, прости, мне пора. Буду рекламировать новые платья от лучшего модного дома континента. До скорой встречи». Посмотрев на посеревший огонек, я не сдержал улыбки. «Хорошо, что у нее все хорошо. И вообще, забавно. Не думал, что легионеры настолько популярны в других мирах. Мне о таком и мечтать не приходилось, с единственной фанаткой. И хорошо, меньше будут отвлекать от по-настоящему важных дел. Раз я все равно в системе, можно сделать давно отложенную вещь. Но сначала...» «Легионер Цезарь, поздравляем вас с успешным выполнением миссии. Вы сражались 6 часов и получаете 600 кредитов. Награда за принятие задания отсутствует. За убийство и содействие в убийствах врагов вы получаете 41 587 кредитов. За успешное завершение дополнительного задания по обороне реактора вы получаете 150 тысяч кредитов. Благодарим за службу». «Неплохо. Теперь у меня снова появились деньги». «Немного, но хватит протянуть пару дней». Закрыв список предложенных системой срочных миссий, я открыл раздел дополнительных бонусов. Их оказалось немало, особенно радовал процент скидки за услуги материализации на Земле. Свин работал, не покладая копыт. Сейчас меня интересовал раздел, о котором обмолвился мой агент, описывая крутизну полученной награды. Возможность получения лицензии пилота без грабительской платы в 20 тысяч кредитов за сдачу экзамена. И действительно, теперь за общение со специальным ИИ с меня взяли символическую сумму в 1000 кредитов. По его окончанию я смогу отправляться на специальные миссии для пилотов, по идее, за них должны платить гораздо больше. Нажав на виртуальную кнопку, я оказался в новом месте. Не белые стены, где мы общались со свином, и не наполненные факелами пещера Балтамора. Теперь я сидел в небольшой комнате с металлическими стенами и потолком. Вся мебель состояла из железного стола и 2 стульев с низкими спинками. Ну и классическое двустороннее зеркало напротив. Больше всего меня удивил ИИ. Он выглядел как обычный человек. Светлые волосы, средний рост, незапоминающееся лицо. Совершенно непримечательный мужчина. Увидишь такого в толпе, и взгляд не зацепится. «Приветствую, легионер Цезарь», — он заговорил первым, слегка наклонив голову. «Я ИИ-экзаменатор, принимаю решение о выдаче специальных лицензий. Поздравляю с заслуженной наградой. Признаюсь, эта работа нравится мне из-за возможности постоянно общаться с настоящими героями. У вас есть какие-либо вопросы?» «Благодарю». Я тоже наклонил голову, оставаясь сосредоточенным. Возможно, сейчас меня пытались расслабить, чтобы затем сбить с толку резкой сменой тона или неожиданным вопросом. «Как проходит экзамен?» «Для начала устный опрос. Затем я посажу вас в стимулятор и проверю навыки в некоторых ситуациях». Он сделал вид, что смотрит в тонкую бумажную папку. «Странная игра. ИИ, тем более в виртуальности, не нуждался в таких примитивных методах. Вся информация поступала к нему напрямую. В вашем личном деле нет отметки о прохождении специализированного обучения, лишь о стандартной программе легионера. Где вы научились управлять космическими истребителями?» «Можно посмотреть?» — приподнял я бровь. Мужчина с готовностью протянул мне папку и... Я ощутил острое желание порезать свина на шашлык. «Ну, я быстро справился с базовым курсом, и мне предложили изучить технику. Если точнее, посадили в горящий истребитель и велели расправиться с целой стаей космических жуков. В устаревших ВОИИ действительно есть возможность пройти дополнительные курсы», — кивнул мне экзаменатор. «К счастью, современные программы оптимизированы, чтобы легионеры не отвлекались ни на что лишнее». Я привычно промолчал. Видел я, к чему приводит эта оптимизация. Куча необученного мяса против жуков. Но доказывать что-либо ИИ-экзаменатору глупо, это все равно ни к чему не приведет, и я лишь потрачу время и силы. «Раз мы говорим конкретно о лицензии пилота, какими моделями вы умеете управлять?» «Искры, ревенанты, ковины», — начал я довольно долгое перечисление. Мужчина и бровью не повел, покуда я не подошел к концу объемного списка. И, разумеется, молнии. Большинство этих моделей выведены из состава флотилии Федерации как устаревшие. Да и оставшиеся служат на второстепенных направлениях, сопровождают грузовые корабли или охотятся на пиратов. Они часто летают на таком древнем хламе, что там и метеозонд справится. Не дождавшись от меня какой-либо реакции, мужчина спокойно продолжил. «Однако вам повезло. Благодаря всеобщей стандартизации управление кардинально не поменялось, и я могу допустить вас к сдаче экзамена. Чтобы исключить фаворитизм, вам достанется случайная модель. Вы согласны или предпочтете прежде пройти специальные курсы? Могу предложить вам скидку в размере 10%. «Я согласен. Не слишком приятно знать, что потратил годы на освоение старого хлама. С другой стороны, экзаменатор прав. Я быстро переучусь на актуальные модели. Стандартизация рулит». «Что же, легионер Цезарь, как я вижу, с эмоциональной устойчивостью у вас все в порядке. Вы один из немногих, кто не задавал мне вопросов по поводу дизайна помещения». Он слегка улыбнулся, встал и открыл появившуюся в стене дверь. «Прошу за мной. Приступим к практической части». Мы преодолели длинный темный коридор с закрытыми дверями и вошли в лифт, долго куда-то поднимаясь под унылую музыку. Не понимаю, почему нельзя было сразу переместиться в кабину? Да, я слышал объяснение, что это для большей достоверности и так проще моему мозгу, но верилось с трудом. Ничего же не мешало ускорить древнюю колымагу. «Мы ждем загрузки», — внезапно заговорил мужчина. Встретившись со мной взглядом, он извиняюще развел руками. «Происходит генерация экзаменационного сценария. Космос, планета, корабль. Процесс генерации маскируется поездкой в закрытом лифте. Мы приедем, как только он закончится». «Вы читаете мои мысли?» «Точно, не по лицу прочитал. Я сохранял спокойное выражение». «Нет, просто все легионеры думают примерно одинаково. И большинство задавали мне один и тот же вопрос». «И что они делали, получая ответ?» «Раздраженно вздыхали и смотрели смешные короткие видео». Он с интересом уставился на меня. «И вы снова первый на моей памяти, кто не проверяет сообщения каждую минуту». У меня мало контактов, а новости я смотрю по телевизору. Там передают самые важные, и не нужно тратить время на выводящую на эмоции шелуху», — пожал я плечами. «А почему бы не ждать загрузки в каком-нибудь кафе? Бодрящий кофе с какими-нибудь печеньками гораздо лучше, чем торчать в железном гробу». «У вас клаустрофобия?» — тут же участливо поинтересовался ИИ. «Нет, просто не вижу смысла именно так маскировать генерацию. Можно же сделать все человечнее, что ли?» «Я непременно передам вашу просьбу начальству». «О, мы приехали!» — громкий «дзинь» подтвердил его слова. Двери ушли в разные стороны, открывая большой ангар прямо в легком крейсере. Он делился на три взлетные полосы в центре и специальную зону по краю для технического обслуживания и перезарядки через специальные автоматы в полу. Истребители запускались в строго определенном порядке, который позволял вылетать сразу в три ряда. Поврежденные машины приземлялись и выводились на другую палубу. Здесь стояли готовые к бою птички. Сейчас здесь находилась лишь одна смутно знакомая машина. Очертаниями она походила на «Искру» — маневренный истребитель-перехватчик с легким вооружением. Слабые пушки, всего две ракеты, их использовали против многочисленных мелких тварей, и они могли действовать в атмосфере. Главным отличием от привычной мне модели служила энергетическая турель с парой удлиненных стволов на крыше. Она сильно ухудшала аэродинамические свойства, зато полностью перекрывала верхнюю полусферу. По молчанию ИИ, предположив, что экзамен уже начался, я подбежал к металлическому шкафчику у стены и нацепил на себя стандартный комбинезон пилота, уложившись в 30-секундный норматив. Благодаря слабой гравитации легко запрыгнул в кабину, не перелетев через нее, как какой-то новичок, и зафиксировал себя ремнями. Сверху опустилось бронестекло, отсекая все внешние звуки. Легионер Цезарь. Датчики обнаружили на орбите опустошитель зеленого роя со стандартным эскортом. До выхода на отметку сброса бомб 16 минут. В зоне досягаемости отсутствуют силы Федерации, на планете нет крупных колоний, системы ПКО развернуты с другой стороны планеты. Я тяжело вздохнул. Мерзкий сценарий. Опустошителями назывались бомбардировщики, которые выбрасывали в атмосферу плазменные или кислотные бомбы. Если эта хрень выйдет на орбиту, нанесет огромный ущерб. Единственный эффективный способ борьбы с ними — уничтожать заранее. И потому они всегда летают с сопровождением. Оно разнилось в зависимости от роя. Зеленый обычно использовал универсальных тварей, которые могли сражаться и в космосе, и в атмосфере. Против таких когда-то и создали искры. Отдал автопилоту команду на взлет и быстро проверил вооружение. Все больше убеждался, что мне выдали именно модифицированную искру. Название нигде не фигурировало. Буду использовать это. Плазменные пушки стали мощнее, ракет теперь 4, и появилась турель на крыше, причем она работала в атмосфере. Можно было управлять ею вручную или отдать примитивному ИИ без самосознания. Неплохое увеличение огневой мощи. И движок по-прежнему мощный. Это мой главный козырь. На экране появилась большая красная точка в сопровождении малых. Крейсер передавал мне информацию со своего радара. Я проложил курс на перехват так, чтобы оказаться сбоку, и активировал основной двигатель вместе с ускорителем. Приблизившись, затормозил маневровыми, снижая скорость до стандартной для сражения. Балтамор рассказывал, что новички обычно плелись в хвосте. Охранники атаковали их по одному, и гибло меньше половины тварей до входа в атмосферу. Более опытные пилоты пытались атаковать в лоб, героически уничтожали треть, иногда тараном или удачным залпом ранили опустошителя. Он же учил меня, как побеждать и выживать. Лучше всего было действовать нестандартно. Рассмотрев противников через камеры с приближением, я слегка улыбнулся. Опустошителя, который выглядел как гигантский воздушный шар с длинными щупальцами коричневого цвета с ярко-зелеными пятнами сверху, сопровождали гигантские орлы. На самом деле коричневые туши без перьев почти не походили на обычных птиц и таким образом обозначали стиль поведения и боя. Это были быстрые твари с хреновой маневренностью и впечатляющим размахом крыльев. И как бы странно это ни звучало, именно они позволяли им передвигаться в космосе. Внутри происходила сложная химическая реакция, которая приводила к выделению большого количества энергии. Орлы управляли ею с помощью взмахов, и именно она и толкала их вперед. Усиленный особо прочный клюв мог легко пробить броню моего истребителя. Эти твари еще и жутко быстрые. Зато с маневренностью все гораздо хуже, чем у искры. Они предпочитали атаковать тараном, и это давало мне шанс. Всего 24 мелкие твари, по 6 с каждой стороны, и главная цель в центре. При моем приближении от стаи отделилась четверка орлов и бросилась в мою сторону, заходя с разных направлений. Умные, не бросались все сразу на случай атаки корабля-невидимки. Каждая тварь была готова пожертвовать собой, они перехватывали ракеты и снаряды своими телами, и вряд ли я смогу достать опустошителя прежде, чем разберусь с орлами. В классическом бою на уничтожение вражеской четверки уйдет несколько минут, и опустошитель успеет выбросить бомбы. Он и так уже практически достиг нужной точки. Придется действовать быстро и решительно. Слегка повернув штурвал, я направил искру прямо на приближающихся тварей. Яркие плазменные снаряды основных орудий разорвали на куски первую птицу, со второй справилась турель на крыше. Бросившихся на меня снизу твари встретили ракеты. Меньше чем через 10 секунд противники закончились, и я сменил курс маневровыми двигателями, бросившись на перерез взбудораженным тварям. А еще я выключил охлаждающий контур реактора. Оглушительно завыла сирена, сигнализируя о стремительном перегреве и критической перегрузке. Идея использовать истребители в качестве управляемой бомбы была далеко не новой. Ее в свое время удачно воплощали японцы. С роем это обычно не срабатывало, поскольку низшие твари просто облепляли корабли телами и тормозили их, или вообще разносили на куски тараном. Но тут я заходил сбоку, и часть птиц с другой стороны не успевала ко мне, а с остальными я разберусь. Орлы быстро поняли, что я приближаюсь к опустошителю, и большая их часть бросилась ко мне на перехват. Остаток стаи перераспределился, закрывая неповоротливую тварь с разных сторон. Ну и часть была слишком далеко. Не дрогнувшей рукой потратил оставшиеся ракеты, отправив их к небольшим группам птиц. Взрыв уничтожил сразу штук 5 и дезориентировал еще нескольких, а выстрелы основных орудий не позволили им собраться вместе. Затем я резко опустил штурвал, смещаясь вниз по отношению к опустошителю, и переключился на управление турелью. Все твари оказались в зоне досягаемости, и я будто очутился в тире. Стрелять по бронированным телам долго, крыльями они машут слишком быстро и сразу не попаду. Мне же требовалось быстро расправиться сразу с дюжиной птиц. К счастью, мне не нужно их убивать, достаточно сбить с курса. Было очень сложно стрелять из основных орудий и турелей одновременно, но я справился. При обучении мне и не такие задачки подкидывали. Снаряды сталкивались и взрывались перед мордами тварей, ослепляя и дезориентируя их. Подавляющее большинство потеряло меня. С оставшимися я справился, расстреляв в упор. Тут, как ни маши крыльями, все равно попадешь под огонь. Под постоянный вой сирены потянул штурвал на себя. Между моей искрой и опустошителем появилась последняя тварь, пытающаяся остановить меня тараном. Остальные не успевали сманеврировать. Выстрелил по крыльям из всех 4 стволов и пролетел прямо через яркий взрыв. Подавитель перегрузок сломался, и меня вжало в кресло, противно захрустели кости, в глазах потемнело, но я все равно увидел, как опустошитель полностью закрыл обзор порядком закопченного стекла. И последнее, что я успел сделать — направить турель на собственную кабину. Мгновение спустя я очнулся за тем же столом, с которого все началось. Экзаменатор стоял передо мной и медленно хлопал в ладони. «Впечатляет, легионер Цезарь. Даже очень. До вас еще никому не удавалось пройти этот сценарий». «В каком смысле?» «Боль исчезла, но я все равно ощущал ее фантомные отголоски. А еще злость. Вы заставили меня сдавать экзамен, который невозможно сдать? Все ради продажи курсов?» «Вы не совсем правы», — в его голосе послышалась укоризна. «Я говорил про сценарий. Экзамен оценивал навыки пилотов, стиль боя и психологию поведения. Большинство выбирали схожую тактику, но до вас еще ни у кого не получалось уничтожить опустошителя. Этот бой войдет в учебники». «Лучше не стоит. Мне просто повезло». Из-за пытающихся повторить мой маневр неопытных пилотов Федерация рисковала потерять тысячи истребителей. Примерно столько раз меня пожирали, прежде чем я справился с похожей стаей под чутким руководством одного носорога. В любом случае, это решать не мне. Зато я с удовольствием выдаю вам лицензию пилота космических истребителей. Экзаменатор крепко пожал мне руку и похлопал по плечу. Удачи вам, легионер Цезарь. Буду с нетерпением ждать ваших новых побед. «Вы следите за мной?» — приподнял я бровь. Его слова слишком отличались от стандартного шаблона. «Нет, это просто стандартная вежливая фраза. Всего вам хорошего». Молча кивнув, я открыл интерфейс и вернулся на свою планету. «Пора проверить, как там моя база».